Я рассчитывал немного прогуляться, чтобы оценить будущее уютное гнездышко со стороны, но совсем не рассчитал, что его будет практически не видно из-за ограды и набежавшего со стороны реки тумана. Ладно, одеты мы тепло, и небольшая прогулка не повредит. Позвонив Натали по ранее оставленному номеру, я попросил встретить нас у входа. «Добрый вечер, мистер Аркхем, мисс Квинзель», — вежливо поприветствовала нас женщина, когда мы добрались до ворот. Менеджер ФСО, несмотря на пронизывающий октябрьский ветер, была в своем стандартном деловом костюме и, похоже, не испытывала в связи с этим никаких проблем. «Добрый, чем порадуете?» «Все работы на данный момент выполнены в соответствии с планом», — не без удовольствия заявила встречающая, протягивая планшет с информацией. «Прошу за мной, я проведу экскурсию и передам коды доступа». Миновав новые автоматические ворота с пустующей будкой охраны, мы оказались на территории поместья. По ходу продвижения, я замечал статуи и каркасы, изображающие различных зверей. Их задача, помимо создания красивого ландшафта, заключалась в маскировке различной детектирующей аппаратуры, служащей первой линией обороны. Вскоре туман поредел, и нашему взору предстал круговой подъезд с небольшим фонтаном по центру, а также сам особняк, который не сильно выделялся на фоне подобных построек. Обычный портик с колоннадой, поддерживающий немного выступающую вперед темно-синюю крышу с крупной черепицей. Здание было выкрашено в белый цвет и имело всего лишь 3 этажа, причем самый верхний являлся чердачным. Общая площадь составила жалких 1500 квадратных метров, что в 2 раза меньше, чем у поместья Уэйнов, по крайней мере, официальной его части. И никакой, мать его, не о готике. Даже намека на нее, что шло в огромный плюс. С правой стороны от входа находилась гаражная пристройка под 5 авто, а сзади должна будет располагаться еще не построенная оранжерея. «Красиво, а что по охранным системам?» — спросил я, поскольку меня больше интересовали именно они, а не внешний вид. К тому же основные помещения я все равно планировал сделать под землей. Секунду, Натали достала знакомый гадальный шар, туман в котором на этот раз закручивался в небольшой вихрь. «Пройдемте внутрь». Переступив порог, мы оказались в большом холле с центральной лестницей, делящей особняк на 2 части. Внутреннее убранство больше соответствовало мрачному настроению Готэма. Особенно впечатляли мраморные темные колонны, удерживающие галерею, расположенную по периметру, а также светильники, стилизованные под канделябры со свечами. Вот смотришь на это и никак не можешь отделаться от ощущения, что где-то уже подобное видел. Стоило двери закрыться, как вихрь в шаре распался на отдельные хлопья. Детектор чужого внимания, довольно простой, но эффективный при правильном использовании, пояснила женщина, убирая предмет в дипломат. «ХМ, можно приобрести, простите, но нет, только обмен на интересные технологии или магические артефакты». «Продаете?» «Нет, только показываем». Я чуть не плюнул на красную дорожку, но в последний момент удержался. Обидно, но логично. Хотя сильно сомневаюсь, что, имея в закромах нечто действительно стоящее, злодей согласится поменяться даже на 10 гадальных шаров, скорее он попытается заполучить их силой. Словно уловив мои мысли, наша сопровождающая сообщила, что в случае нападения на нее я, может, и заполучу в свои руки некоторые полезные вещи, но о любых контактах с организацией могу забыть, плюс за мою голову будет назначена награда. ХМ, а ведь ни словом не обмолвилась, что о моем тайном логове станет известно всем окружающим. Интересно. После небольшой заминки у входа, менеджер повела нас дальше, попутно рассказывая об обнаруженных тайных проходах и о проведенных работах. На данный момент была отреставрирована лишь часть северного крыла, а именно, спальня, мастерская с химической лабораторией и гараж. Правда, последний не полностью. Комната управления, расположенная в кабинете, естественно, уже функционировала, но еще не была толком оформлена. Поразительно, что все это успели сделать за неполные сутки. Проходя мимо 2 створчатых дверей на 2-м этаже, Натали замедлилась. «Ваши вещи мы пока разместили в зале за этой дверью, их доставили в целости и сохранности, только...» Женщина впервые на моей памяти смутилась. «Что-то не так, извините, но бомбы в машине и в квартире пришлось оставить в гараже, поскольку существовала опасность детонации». «Стоп, какие бомбы?» «Я застыл, поскольку у нас точно не осталось взрывчатки после конфронтации с культистами». «Харли, я без понятия, о чем она, ау». «Позвольте, Брюнетка в деловом костюме несколько раз тапнула по планшету в моих руках и вывела на экран фотографию квартиры Бытца. Посреди комнаты стоял подарок в зелено-красной расцветке, а на полу красовалась уже знакомая надпись, выполненная, судя по виду, красной краской. Останется только один. В машине находилось нечто похожее. Следующий кадр демонстрировал еще одну праздничную коробку под задним сиденьем авто, естественно, с лозунгом. Какой-то мудень испортил салон тачки, оставив дебильную надпись. Ее не особо видно, но все же. Так, если раньше я просто планировал переломать у шлепку ноги, если встречу, то теперь начну целенаправленно его искать. Дальнейшая экскурсия прошла как-то смазанно, поскольку мои мысли были заняты совершенно другими вещами. Под конец нам передали все коды к системам дома, после чего Натали сообщила, что утром прибудет архитектор для обсуждения постройки тайного убежища, а затем, пожелав спокойной ночи, отправилась на выход. Почти час мы с Харли совместно разбирались в местном Linux, на котором функционировали системы дома. Программное обеспечение было открытым и предоставляло полный доступ к своему ядру, так что своими ручонками я мог бы такого интересного наворотить, но, к счастью, моя милая помощница за прошедший месяц неплохо освоилась с программированием различных штук, поэтому вскоре мы стали полноправными и единственными владельцами. По крайней мере, я на это очень надеюсь. На всякий случай, пусть потом Бабс еще раз все проверит, по комиксам ее компьютерные навыки были на высоте. Закончив с непростым делом, я отправил девушку проверить доставленные вещи, а сам направился в гараж. Астон был на месте, и ему точно потребуется химчистка салона, но не это меня интересовало, а две цветастые коробки, стоящие у дальней стены и скрывающие за яркой оберткой смертельные механизмы. Выбрав правую, которая раньше была в машине, я начал осторожное разминирование. Не знаю, что за умник создал эту штуку, но он смог выдержать стиль оригинального Джокера. Провода, триггеры, поражающие элементы, все было на своих местах. Если бы утром мы поехали, не проверив заднее сиденье машины, то через 2 секунды взлетели бы на воздух. Черт, черт, черт. Дело принимает серьезный оборот. Хотя есть и плюсы, ведь помощь Земли реально работает, иначе я просто не могу объяснить сегодняшний кошмар, который задержал наш выход, из-за чего пришлось воспользоваться общественным транспортом. Второй подарок был заминирован похожим способом, поэтому особой трудности не представлял, а учитывая место, где его нашли работники ВСО, то он является обычным предупреждением, вроде отрезанной головы лошади у итальянской мафии. «Мистер Джей, вы закончили?» В гараж заглянула моя любимая блондинка. «Да, что ты об этом думаешь?» Я кивнул на обезвреженные бомбы. «ХМ», девушка приблизилась и внимательно осмотрела оба распотрошенных подарка. «Очень похоже на вашу работу». «Вот именно. Так, пойдем-ка, прямо сейчас навестим дом Стринджа». Принял я решение. На дворе уже стояла глубокая ночь, поэтому детективы и полиция должны были освободить место преступления. Ну, может, парочка дежурных осталась, но они не должны доставить особых проблем. Переоблачившись в супергеройские костюмы и захватив гаджеты, наш великолепный тандем направился в гости к мертвому доктору. Хьюго был отличным специалистом с очень высоким доходом, поэтому неудивительно, что его дом тоже находился в районе Бристоля. Каких-то 8 километров легким бегом, и мы уже у цели. Особняк располагался в небольшой низине, а учитывая болото, примыкающее к территории, выглядел он нереально мрачно. Свою лепту еще внесла отсутствующая краска, из-за чего был виден черный каркас здания. Ну прямо вылитое логово маньяка. Ожидаемо, что неподалеку был припаркован автомобиль с двойкой сонных полицейских, поэтому нам пришлось по-тихому пробираться внутрь через окно на обратной стороне дома, перед этим аккуратно отжав раму. ХМ, а ничего так. Внутри прослеживался классический английский стиль, и была видна работа хорошего дизайнера. Быстрый осмотр первого этажа не принес особых зацепок. Ну подумаешь, немного помятая ударом кулака дверца разграбленного холодильника, да куча мусора на столе, словно кто-то жрал, как в последний раз. На втором этаже было интереснее, ведь именно там находился растерзанный труп доктора, точнее раньше находился, поскольку криминалисты уже забрали его и все улики, оставив на их месте небольшие таблички с цифрами и белые силуэты, отмечающие положение предметов. Очень и очень любопытно, особенно учитывая полное отсутствие следов борьбы, словно хозяин кабинета был знаком со своим убийцей. «Сейлор, ты сможешь проверить кровь?» кивнул я на заляпанный красными пятнами пол. «Могу, новая лаборатория от ФСО даже не такое должна уметь. Только зачем? Базы данных у нас нет, и результаты будет ни с чем сравнить. На посторонние примеси», пожимаю плечами. Аки, моя верная спутница, достала несколько салфеток и, пока я продолжал осмотр места преступления, поскребла кровавые пятна в разных местах кабинета. Обшарив каждый угол, прихожу к выводу, что здесь нам больше нечего делать, ведь даже технику и бумажные записи, судя по пустым стеллажам и ящикам, вынесли стражи порядка. Парочка вскрытых до нас тайников тоже не могла похвастаться ничем любопытным. Пришла пора проверить подвал. Спустившись вниз, мы очутились в обычном техническом помещении. Бойлер, склад коробок с ненужными вещами, а также открытый тайный проход у дальней стены, ведущий во тьму. Именно он привел нас к логову маньяка, которое неуловимо напоминало то, что я видел в лечебнице. Белая облицовочная плитка, на которой бликует луч фонарика Харли, аппараты для исследований с фиксирующими ремнями, был даже полноценный кабинет психолога. Специальная кушетка, удобное кресло, мягкие ковер и полки, заставленные книгами, но вот выглядел он очень чужеродно и больше напоминал декорацию. К сожалению, многие вещи были практически уничтожены, словно внутрь пробралась стая диких зверей. «Что вы тут забыли?» Хриплый измененный голос разорвал тишину. «Бляха-муха, Бэтс, нельзя так пугать людей!» Я аж подскочил, наставив на супергероя трость, а моя спутница Глок, который тут же спрятала обратно под юбку, состроив невинное личико. Мышь продолжал молча сверлить наш дуэт тяжелым взглядом в ожидании ответа. «Прекращай вести себя так пафосно, тебя это не красит, да и люди шарахаются!» Я повернулся к защитнику Готэма спиной и продолжил обыск. «Полиция уже вывезла все улики, и вряд ли вы найдете еще что-нибудь интересное», — произнес мышь, приблизившись. «Попытка не пытка, к тому же у меня нет доступа к полицейским отчетам, в отличие от некоторых. Сейлор, пошли казематы проверим». Не обращая внимания на личность, любящую облегающие латексные костюмы, мы пошли дальше и буквально сразу наткнулись на еще одну интересную деталь. Стальная дверь на нашем пути была буквально разрезана несколькими мощными ударами, причем снаружи. Характер повреждений был таков, что будь я во вселенной Марвел, то с полной уверенностью мог бы сказать, что здесь поработал Росомаха, вот только это DC. За уничтоженной преградой располагались камеры с решетками, вскрытыми похожим способом. На одной из стен находился уже задолбавший лозунг из горца, начерченный кровью, которую моя помощница тоже взяла на анализ. Темный коридор, вопреки моим ожиданиям и логике, не заканчивался тупиком, а вел куда-то дальше на север. Проход ведет в естественную сеть пещер. Стальная дверь на пути разрезана, как и это, подал голос Бэтс, посмотрев в сторону, откуда мы пришли. Может, все же расскажешь, в чем твой интерес? Мы же теперь герои, одухотворенно произнес я, приняв возвышенную позу. Темный рыцарь наклонил голову на бок. «Ладно, это лишь отчасти правда». Не став задерживаться, я пошел дальше, решив проверить слова собеседника, и по дороге рассказал об обнаруженных бомбах и надписях. «Могу я на них взглянуть? А смысл? Я их уже распотрошил и могу сказать, что по ощущениям, словно я их и собирал. Может, расскажешь, что выяснил?» На рассказ особой надежды не было, но к моему удивлению супергерой поведал нам, что здесь находились похищенные люди, которые являлись бывшими пациентами психиатрических лечебниц с шизоидными, шизофреническими и маниакальными расстройствами личности. Официально все они находились в стадии ремиссии от полугода и больше, а их лечащим врачом значился умерший Стрейндж. Итак, подведем итог. Кто-то знакомый доктору пришел к нему пару дней назад, а потом распотрошил, оставив щелкающую челюсть. Затем он спустился в тайную лабораторию, разорвал прочную стальную дверь и выпустил на волю семерку психопатов, которые почти месяц были в заточении. В качестве бонуса, неизвестный устроил игру в стиле горца, но при этом зачем-то приплел меня, спрашивается, кто виноват и чья это за херня. Коридор внезапно закончился мощной решеткой. Судя по сварочным швам, ее поставили сами полицейские, чтобы тут не шастали посторонние. Ладно, идти в пещеры практически бесполезно, да и просто опасно, поэтому пришла пора возвращаться. Обратный путь мы проделали в компании мыша, где расстались, отправившись по домам, хотя насчет нашего спутника уверенности нет, наверное, он поедет в город, чтобы наносить добро и причинять справедливость, выползшим на ночные улицы бандитам. Особняк на Уин-стрит 2 встретил нас тишиной и запустением, демонстрируя, что ему определенно не хватает женской руки, но с этим должны помочь Харли и Айви, а может и Бабс, если решит жить с нами. Моя помощница сразу отправилась в химическую лабораторию для анализа раздобытой крови, а я пошел проверять системы безопасности. Такс, судя по логам, никакой подозрительной активности не было, поэтому я решил помочь девушке и попутно научиться работать с лабораторным оборудованием, но мои планы потерпели крах, поскольку исследование проходит в автоматическом режиме и от исследователя требуется всего лишь правильно подготовить образцы, что уже и так сделала блондинка. Учитывая, что за день наша парочка достаточно набегалась, мы отправились на боковую, рассчитывая хотя бы немного отдохнуть, а заодно опробовать новую кровать. Примечание к части. Глава немного задержалась, но по пунктуации, вроде, все норм теперь. Особняк. https://tl.rulateru.translation.20.1.10.24.990.jpg. Дом Стринджа. https://tl.rulateru.translation.20.1.10.25.1818.jpg. Глава 58. Неудачный эксперимент. Утро на новом месте началось с традиционной постельной зарядки, и хочу сказать, траходром был куплен клевый, не зря мы его так долго выбирали. После утреннего душа для придания бодрости я решил приготовить завтрак, объяснив, что в прошлый раз так своеобразно проявилась помощь Земли. Мои доводы были приняты, и Харли отправилась расставлять растения Айви по комнатам, поскольку в зале было слишком мало солнечного света, да и поливать цветы, когда горшки стоят скопом, не очень удобно. Хитро, я замер перед дверцей гудящего холодильника из квартиры Бытца, осознав причину быстрого согласия спутницы. Новая кухня была еще не готова, а старую нельзя использовать из-за кучи грязи и пыли, скопившейся за время простоя особняка. Сейчас мой максимум – это разогреть остатки еды в микроволновке, да приготовить чай в электрическом чайнике, свиснутым из вышеупомянутой квартиры. Сдвинув в сторону брезент с запчастями от Гон Читиндала, я откопал парочку запечатанных контейнеров с готовой едой, и вскоре завтрак был готов. «Очень вкусно, мистер Джей», жмурясь от удовольствия, произнесла блондинка, стоило ей откусить кусочек курицы карри, сидя за столом. «Хех, это же ты готовила, зато вы разогрели, и получилось классно», ответила она, сияя улыбкой. «Черт, какая же она милая, добрая и заботливая». Старый владелец тела был настоящим мудилой, раз не видел этот бриллиант, готовый на все, ради капли его внимания. Временами закрадываются мысли, что будет, если девушка узнает о смерти настоящего Джокера. В то же время, в лечебницу она прибыла, чтобы вернуть именно меня, да и Айви я нравлюсь. Стоп, не самый удачный пример, а вот Бабс идеальный, поскольку в оригинальной вселенной клоун-психопат ее точно не привлекал. Мое самокопание было прервано заработавшим интеркомом, сообщившим о двух людях, стоящих у ворот. Быстрая проверка камер показала, что прибыла Натали в компании архитектора, которых я отправился встречать. Харли вся эта возня была не особо интересна, поэтому она решила разобраться со вчерашней кровью и попросила позвать ее, когда план тайного логова будет готов хотя бы в общих чертах. «Доброе утро», — поприветствовала меня женщина, когда поднялась по ступенькам к дверям особняка. «Доброе, мистер Аркхем, это Джордж Тривор», представила менеджер своего спутника. «Он будет отвечать за...» «Вы сами знаете что», — выкрутилась она, вспомнив о вчерашнем поведении детектора чужого внимания. «Приветствую», — произнес мужчина с сильным британским акцентом, приподняв головной убор. Он выглядел как истинный английский джентльмен 20-х годов. Идеально прямая осанка, на лице подкрученные темные усы, на плечи накинуто ольстерское пальто, а на голове красуется шляпа-котелок, придавая ему сходство с доктором Ватсоном. Даже потрепанный кожаный саквояж был в наличии для полноты образа. Я посторонился, впуская гостей. Поведение Тривора неуловимо изменилось, когда он переступил порог дома. В глазах вспыхнул азарт, и походка стала чуть более пружинистая. «Прекрасно!» — внезапно воскликнул он, лихо подкрутив кончик уса. «Какая атмосфера, а ведь по фасаду даже не скажешь, что здесь скрывается такое великолепие. Позволите?» — спросил он, косясь на темные колонны со светильниками, замаскированными под свечи. «Смотрите, я пожал плечами, все же он тут архитектор, который должен ознакомиться с будущим фронтом работ, правда работы будут проводиться гораздо ниже, но может он и тут что-нибудь толковое посоветует. Мужчина стремительным шагом пересек холл и замер перед одной из колонн, внимательно ее осматривая, затем он переключился на следующую, а потом приступил к осмотру стен. Джордж наш лучший специалист, но его поведение временами бывает. Что дальше хотела сказать Натали, я так и не узнал, поскольку джентльмен внезапно подпрыгнул, зацепившись за один из настенных светильников. СКРРРР с протяжным скрипом крепление повернулось, и в сторону отъехала толстенная стена, расположенная рядом. «Сразу видно работу деда», — произнес архитектор, одергивая одежду. «Правда, не хватает какой-нибудь загадки. Я бы сделал головоломку или, на худой конец, составной ключ и запрятал бы его части в разных концах особняка. Да, прекрасная идея, но тут же не было тайного хода», — воскликнула Натали, суетливо просматривая планы дома на своем планшете. «Сканеры не всегда работают корректно, особенно, когда используются нестандартные подходы», — отмахнулся мужчина, полностью распахивая дверь и демонстрируя, что она почти метр толщиной, а вот проход за ней всего полметра. «Извиняюсь, мистер Аркхем, мы еще раз проверим все помещения», — сказала менеджер, делая пометки. «Хей!» — крикнул исследователь в образовавшийся проход. «Хаем, похоже, ведет в подвал. Проверим», — не дожидаясь ответа, он нырнул внутрь. Мы с женщиной переглянулись и полезли следом. Путь действительно вывел в подвальное помещение, но вместо радости Тревор выглядел расстроенно. «Каков вердикт?» – спросил я, пытаясь стряхнуть пыль с одежды, все же этим помещением минимум лет 15 не пользовались. «Не так хорошо, как я надеялся», – ответил Джордж, продолжая осматривать подвал и подсвечивая окружение непонятно откуда взявшимся фонариком. «Понимаете, мистер Аркхем, под Бристолем находится разветвленная сеть пещер. Я надеялся, что бывший владелец этого особняка хоть как-то их использовал и...» «Хаем», он пригладил усы, застолбил. «Просто семья вашего соседа точно была частью подземной железной дороги, поэтому я не удивлюсь, если некоторые туннели окажутся заняты чужими тайными ходами, причем действующими. Это приводит нас к тому, что секретная подземная база может оказаться не такой уж секретной. И что вы предлагаете?» — спросил я, прекрасно осознавая, что внизу находится далеко не парочка ходов для переправки рабов на север. «К счастью для вас, компания владеет технологиями, которые помогут уйти глубже и укрепить своды, но такое удовольствие будет стоить недешево. Цена вопроса: сначала обозначьте, что именно вы хотите, только давайте переместимся в более подходящее место», — предложил мужчина, первым направившись к выходу из подвала. Обсуждение немного затянулось, к нам даже успела присоединиться Харли, закончившая с исследованием крови. «По плану, мое тайное супергеройское логово будет располагаться на глубине 80 метров, но может быть выше или глубже, в зависимости от найденных пустот. Естественно, оно будет многоярусным, чем-то напоминая в проекции улей, и включать в себя координационный центр, мастерскую, помещение для отработки магии, небольшую библиотеку, стрельбище с тренажерным залом, ангар, лабораторию, медицинский отсек, пару запасных выходов и даже несколько комнат для доктора Фриза, если все же удастся переманить его на свою сторону. В качестве источника питания, снабжающего все это великолепие, будет использована гидроэлектростанция, установленная в русле подземной реки, а для резервного источника – небольшой ядерный реактор, влетевший в копеечку. В процессе еще пришлось добавить помещение для игр по просьбе моей верной и озабоченной помощницы, а также отказаться от всех головоломок, предлагаемых Тревором. Вот в чем прикол: если вместо нормального биометрического сканера устанавливать пятнашки, или завязывать открытие тайного прохода на определенную мелодию, сыгранную на рояле, причем нужные ноты будут зашифрованы в книгах, стоящих на соседней полке, ей-богу, он бы еще шахматные фигуры предложил вместо штекеров для открытия гидравлических дверей. Хм, хотя оригинальному клоуну такой подход 100% пришелся бы по душе. В итоге мне предстоит заплатить за все это великолепие почти 250 миллионов, но я был доволен. Правда, пришлось договориться о частичной оплате, поскольку всей суммы у меня пока не было на руках. Натали предупредила, что на время создания убежища путь вниз будет перекрыт, поскольку строители будут работать в несколько смен без перерыва. По ее словам, это нужно для обеспечения полной анонимности, но я уверен, что в деле замешаны инопланетяне-гастарбайтеры или какие-нибудь клоны, Именно поэтому все работы ведутся без присутствия посторонних, и даже сейчас нам необходимо покинуть территорию особняка, отключив сигнализацию, после чего подъедут работники ВСО, перестраивающие внутренние помещения основного дома. Менеджер гарантировала полную безопасность, и я был склонен ей верить, иначе бы строительная фирма уже давным-давно прекратила бы свою деятельность, столкнувшись с парочкой рассерженных суперзлодеев. По этой причине нам предстоит опять шататься где-нибудь до вечера, но перед этим надо кое-что сделать. Оставив менеджера и архитектора в гостиной, мы с Харли заскочили в лабораторию, где девушка продемонстрировала результаты проведенных исследований. Кровь из кабинета Хьюга не представляла особого интереса и по всем параметрам была обычной, а вот кровь с надписи мало того, что была немного токсичная и с повышенным содержанием гемоглобина, намекая на нечеловеческую природу, так в ней еще находилось множество примесей для стимуляции центральной нервной системы. Ксантиновые алкалоиды, метилфенамин, корозол, бимегрид, стрихнин, а также большая доза вератрума. Подозреваю, что там еще что-то было намешано, но образец нам достался далеко не первой свежести. Честно, если кто-то с таким коктейлем, блуждающим по венам, был способен хотя бы самостоятельно дышать, то я буду нереально впечатлен. Конечно же, я заподозрил, что какой-то умник меня клонировал или сделал нечто в этом духе, но быстрое сравнение показало ошибочность моих рассуждений, да и клонирование металюдей, уже пробудивших способности, практически невозможно, поскольку на выходе в 99% случаев получаются нежизнеспособные особи, а тратить буквально миллиарды долларов ради сомнительных результатов мало кто готов. Лучше уж Супса клонировать, чем придурочного клоуна, который лишь немного сильнее тренированного спортсмена. Разобравшись с делами и оставив Натали за главную, мы поехали в гости к чародейке, а то до солнечного затмения осталось всего 9 дней, и в плане подготовки у нас еще конь не валялся, хотя наличие уже готовой лаборатории в основном здании и кучи заказанных материалов можно в какой-то степени считать подготовкой, ведь теперь реально сварганить напалмовые гранаты, от которых мертвецу точно будет не сладко. Хотя даже не знаю, стоит ли вообще с этим связываться, у нас уже есть отличный дом, и совсем скоро появится тайное убежище. Ладно, посмотрю, что можно сделать, к тому же всегда можно эту работу спихнуть на быца, сообщив, когда и где объявится Гранди. Во время поездки внезапно позвонили с канала Готэмские новости и долго выясняли, я или не я оставил им заявку. С учетом очаровательной ведущей много фанатов готовы притвориться хоть самим дьяволом ради встречи с кумиром. Судя по всему, у меня не получилось полностью убедить человека на другом конце линии в своей личности, но договориться о завтрашней встрече на студии все же удалось. Идею с чисткой салона я не бросил, поэтому остановился в паре кварталов от Джефферсон-стрит на автомойке, где оставил тачку, предварительно попросив сотрудника очень-очень серьезно отнестись к своей работе. Судя по дрогнувшим коленям, мою просьбу приняли к сведению. После небольшой прогулки мы с Харли оказались у теневой вершины, чей двор все так же был украшен рунами, ведь затмение никто не отменял, и в этот день духи вновь попытаются занять лежащие в земле тела, хотя почему Зи просто не уничтожит пропитанные энергией кости или хотя бы не использует их для каких-нибудь зелий, мне не до конца ясно. Волшебница вновь предстала перед нами в своем секси-наряде, который выглядел гораздо лучше обычного сарафана, по крайней мере с эстетической точки зрения. Поприветствовав наш великолепный дуэт, она отвела нас в знакомую гостиную, предложив чай. Большую часть необходимой информации по магическому миру нам уже дали, поэтому сегодня чародейка в качестве поощрения за помощь с владыкой согласилась рассказать немного больше об иллюзиях, но у меня были другие планы. Зи, спасибо за столь щедрое предложение, но меня больше волнует ситуация с Гранди, к тому же я и так неплохо продвинулся. Хах, и, спросила брюнетка после трехсекундной паузы. Треск, ай, как ты это сделал, воскликнула она, когда комнату озарила тусклая вспышка. Я просто продемонстрировал порезанный ногтем указательный палец с выступившей каплей крови. Буквально вчера обнаружил этот интересный феномен. Каркас создаю стандартно, а вот накачку осуществляю через кровь. Это позволяет практически мгновенно передать энергию. Понимаю, что костыли, но согласись, классно же получилось. На меня продолжали молча смотреть шокированным взглядом. Я к чему это показываю и рассказываю, иллюзии, несомненно, очень интересное магическое направление, но с начальными конструктами можно разобраться самостоятельно, а вот как окончательно упокоить ревенанта мне сможет рассказать только одна прекрасная и невероятно умная волшебница. В этот момент Харли чуть сильнее прижалась ко мне. Внезапно хозяйка особняка вскочила с дивана и, выхватив из шляпы небольшой кинжал, не сильно порезала себе палец. Инзамлатищ, миг, и вокруг ее тела возникает ячеистая структура, переливающаяся синим цветом. «Работает», — еле слышно прошептала она, после чего внезапно рухнула на колени. «Черт, цок, прежде, чем распластаться на ковре», она создала еще одно заклинание, отправляя в нашу сторону по красноватому сгустку, которые стремительными росчерками пересекли стол и впитались в наши тела на уровне солнечного сплетения. «Зи!» — воскликнули мы, бросаясь к потерявшей сознание магичке, но окружающий щит не подпускал к ней. Все бы ничего, но кровь из небольшой нанесенной ранки продолжала обильно вытекать и явно не собиралась останавливаться. Чувство, словно оказался в фильме с режиссированным Квентином Тарантино, где из отрубленной руки кровяка хлещет пятиметровым фонтаном. «Сколько у нас времени?» — напряженно спросил я, наблюдая за пребывающей красной лужицей, пропитывающей ковер. «При таком темпе около получаса», — мигом откликнулась блондинка. «Что будем делать?» Похоже, она не рассчитала силы и израсходовала всю прану. «Энергию тела», — пояснил я на вопросительный взгляд спутницы. «Не бери в голову. Черт, очень надеюсь, что этот щит пропускает магию». Погружаюсь в себя, усиленно шерстя память, но кроме дико сложного рунного целительства или элементарного усиления регенерации, которое не стакается, не могу ничего вспомнить. Ладно, хоть что-то сделаю. Почти 3,5 минуты заняло создание нужных чар, но главное, что они спокойно преодолели защитное заклинание и немного замедлили ток крови. Теперь около 45 минут, прикинула моя помощница. Плохо. Вдруг она за это время не очнется? Хаем, стремительным шагом направляюсь к двери. Дом, хрен знает, как ты функционируешь, но мне очень нужна библиотека. Поворот ручки сопровождается небольшим всплеском магии, как при активации амулета, но за порогом находится обычный коридор. Черт, была надежда, что раз мы теперь гости, то магический особняк пустит в хранилище знаний, но облом. Попробуйте наоборот, подсказала девушка. Акитайлбип. Тихий лязг ручки, и я замираю, глядя на уходящий вдаль книжный лабиринт. Сработало. Харли, помогая искать простые заклинания по целительству или для передачи энергии. Примечание к части. Джордж Тривор. https://tl.rulateru.translation.21.10.2858.jpg. Автор закончил писать мини по SCP, поэтому скорость выхода глав вернется к прежнему темпу. Зэвы. Действия чародейки могут показаться странными, но дальше все будет объяснено. Глава 59. Спаситель. Пока я доставал трости, подпирал ей дверь, а то вдруг на выход требуется какой-то неочевидный пароль, моя верная спутница проскользнула внутрь магической библиотеки и побежала вперед, мельком осматривая корешки книг и при этом безуспешно пытаясь запросить нужную информацию, путем выкрикивания ключевых слов, вроде «лечение» или «еничил». Убедившись, что проход просто так не закроется, я вошел в санста-санцторум магического особняка. Сюда мечтает попасть огромное количество существ, владеющих мистическими силами, но защита, даруемая мощнейшими щитами, с подпиткой от драконьей жилы, и избирательность чародейки не оставляют им даже тени шанса. Сейчас я находился в уже знакомом узком извилистом коридоре с двухъярусными книжными шкафами по обе стороны, который каждый раз был виден при открытии двери. Но, оказывается, это лишь малая частичка от истинного величия. Стоило мне пройти чуть дальше, и я очутился на небольшом балкончике, переходящем в винтовую лестницу из какого-то темного металла, где буквально застыл в восхищении. Целых 5 этажей немаленького помещения было под завязку заполнено печатной и рукописной продукцией. Даже без учета множества виднеющихся проходов, это место оставляло далеко позади не менее впечатляющую готэмскую библиотеку. Честно, такому изобилию вполне мог бы позавидовать ногой Сид, а может сам Хермиус Мора. Исполнилась моя мечта. Множество магических знаний практически на расстоянии вытянутой руки, но, к сожалению, у меня другая цель. Харли носилась по верхнему этажу в поисках нужной информации, а я решил обследовать ярус ниже. Быстрый спуск по винтовой лестнице, и взгляд цепляется за стоящий в самом низу читальный столик с несколькими удобными креслами, а также очень толстую книгу, лежащую на массивной трибуне, которая хоть и соответствовала мистическому дизайну особняка, резное дерево цвета корицы с таинственно мерцающими синими символами, но именно в этом месте она производила впечатление чужеродного объекта. Хм, если поставить себя на место человека, собиравшего библиотеку, то логично завести какой-нибудь каталог, чтобы свободно ориентироваться во всем этом многообразии, и разместить его поближе ко входу, или же там, где собираешься читать. Размышления не мешали мне стремительно спускаться, перепрыгивая через три ступеньки разом, что было относительно сложно, учитывая винтовую конструкцию лестницы. Ревенанты. Словно специально, на глаза попадается темная обложка с вязью красных символов, но усилием воли я заставляю себя продолжить путь. Здоровье и жизнь Зи сейчас на первом месте. Похоже, логика меня не подвела, и на трибуне действительно лежит каталог с белым отпечатком ладони на обложке. Попытка его открыть не увенчалась успехом, как и прикладывание руки к символу с одновременным импульсом магии. Школа целительства, я сделал очередную попытку. Внезапно каталог раскрылся на середине, после чего на сероватой шершавой бумаге проступили черные буквы, демонстрируя длинный список доступной литературы. Хм, простые заклинания лечения физических ран, без использования артефактов и накопителей, уточняю запрос. На этот раз выведенная информация больше соответствовала моим ожиданиям, демонстрируя всего два названия с дополнением в виде координат. Ярус, секция, номер шкафа и полки. А ты не можешь сюда все это переместить? Черт, уверен, что подобный функционал в наличии, но время поджимает и мне некогда с ним разбираться. Бегом добираюсь до нужного места. К счастью, обе магические книги находились на одной полке, поэтому хватаю их и несусь к выходу, по пути чуть не столкнувшись с Харли, которая держала в руках увесистый том. «Мистер Джей, я не нашла ничего по целительству, но зато нашла заклинание «Алмазный щит», — продемонстрировала она находку. Умничка. Погнали обратно, я вроде отыскал нужное. Возвращение не заняло много времени, и через пару минут мы вновь стояли в гостиной рядом с бледной бессознательной иллюзионисткой. Лужа крови еще больше увеличилась, неплохо пропитав ковер. Хреново. Моя спутница сразу приступила к чтению, так что мне тоже не стоит отставать. Открываю первую книгу в поисках нужных чар и тут же захлопываю ее. Мог бы догадаться, что название Цуратия на обложке намекает на незнакомый мне язык. К счастью, вторая была на английском, хоть и немного архаичном. Каталог не соврал, я почти сразу натыкаюсь на простое заклинание лечения, позволяющее затягивать неглубокие раны. Ну, Зи себя не сильно порезала, значит сойдет. Часть используемых рун мне уже известна, часть новые и не особо сложные, но вот активацию через вербальные чары, причем бессвязные, мне придется осуществлять впервые. Ладно, все равно вариантов немного, поэтому приступаю к зубрежке. Мистер Джей, через 5 минут позвала меня Харли, с беспокойством косясь на волшебницу. Если мы будем медлить, то ничем хорошим это не кончится. Все, я готов. Кладу ладонь на окружающий брюнетку полупрозрачный ячеистый щит, создавая маной небольшую невидимую тентаклю, которая должна коснуться пореза, и которая служит своеобразным якорем для чар. Пришло время рэпа. Хах, ю святая нецискуя, очень надеюсь, что здесь не сильно важны ударения и понимание текста. Вис медицатрикс натурае, медленно плету основной каркас, состоящий из 3 пересекающихся треугольников, постепенно вливая в конструкцию энергию. Когда все символы оказываются на своих местах, приступаю ко второй части. Вирисунита и агунт, менсана инцор парисана. Черт, а я ведь реально вижу полупрозрачные нити маны, формирующие чары. Раньше мне приходилось их мысленно представлять, а теперь надо лишь поддерживать их, тратя магическую энергию. Санатя, санатя, санатя, с каждым словом треугольники словно загораются перед моим взором, а затем вся конструкция сворачивается в веретено и ввинчивается в порез. Проходит 2 секунды, и ранка закрывается, словно ее и не было. Облегченно выдыхаю, радуясь, что потратил всего 1/3 резерва. Мы справились, с улыбкой поворачиваюсь к всей еще читающей Харли. Я бы не была в этом уверена, блондинка продемонстрировала мне разворот своей книги, тут сказано, что щит активен лишь при постоянной подпитке, значит Зи все еще теряет ману и вряд ли самостоятельно очнется. Пиздец, угу, а еще эта штука неразрушима, так и хочется сказать. Ковальский, варианты, но мне понятно, что надо каким-то образом влить в пострадавшую магическую энергию, вот только ни я, ни Харли не можем похвастаться большим резервом. «Мистер Пушистик!» Практически одновременно воскликнули мы, бросаясь к лежащему на полу цилиндру, из которого ранее был извлечен нож. К сожалению, фокусница уже успела повесить дополнительную защиту, поэтому в наших руках головной убор не демонстрировал никаких сверхъестественных функций. Хм, а ведь в прошлый раз анимированный артефакт находился не в цилиндре, а был где-то в доме. «Солнце, ищи кроля, а я попытаюсь поделиться манайзи», — дал я указание, садясь рядом с хозяйкой особняка. «Хорошо, только не перенапрягайтесь», — поцеловав меня, девушка вышла в коридор, подзывая артефакт, почему-то используя вариант. «Кис-кис-кис, блять, вот называется создай себе проблему из ничего». Затанна невероятно опытная и сильная чародейка, я с восхищением вспоминаю, как она ловко и практически в одиночку расправилась с логовом гигантских пауков, а тут, затратное заклинание с неизвестным эффектом из-за необычной накачки применяется на себе. И этот человек нам рассказывал о магической безопасности. Закончив с рефлексией, касаюсь щита, лишь слегка на него надавливая, как вдруг он трескается и исчезает с мелодичным звоном. Хм, а ведь если рассуждать логически, то подпитка шла через прану, и, закрыв рану, я, по сути, перекрыл подачу энергии. «Зи, ты меня слышишь?» Я аккуратно коснулся бледной руки девушки. Кожа сухая, пульс колотится под сотню ударов в минуту. «Прекрасно. Черт, раз она тратила свою жизненную энергию, то и восстанавливать надо именно ее. Надеюсь, что моя догадка верна». Вспарываю ногтем многострадальную подушечку пальца и приказываю вытекшей крови превратиться в щуп, удерживая в сознании символ круга с точкой. Воля и воображение. Кровавый отросток, содержащий прану, касается бледной иллюзионистки, а теперь мысленно пытаюсь передать через него жизненную энергию. У меня точно получается, поскольку появилось небольшое головокружение. Нашла. Дверь в комнату чуть не вылетела, когда ее на полной скорости пинком распахнула девушка с белым кроликом на руках. Черт, концентрация слетела, и щуп разрушился, расплескавшись алым пятном, но это же уже не важно, поскольку я и так передал приличное количество жизненной энергии, начав ощущать тошноту. Теперь вся надежда на организм волшебницы и накопитель. Отлично, вы сняли щит. Мистер Пушистик, обратилась Харли к пушистой сардельке, держа животинку на вытянутых руках и внимательно смотря в черные глаза бусинки, вопрос жизни и смерти. Твоя хозяйка получила сильное магическое истощение и большую кровопотерю, поэтому вся надежда на тебя. Судя по виду, кроль вообще не вдуплял, чего от него хочет странная блондинка, да и неразумный он, чтобы задаваться столь философским вопросом. К счастью, алгоритмы отработали качественно, поэтому артефакт, после размещения на животе волшебницы, подергал розовеньким носиком и распластался, начав немного светиться. Теперь остается только ждать и надеяться на лучшее. «Каха-каха, твою мать!» – простонала очнувшаяся хозяйка особняка, немного приподнявшись. «Зи, ты жива?» На радостях я сгробастал в объятия немного бледную от кровопотери чародейку. Харли была тут как тут, поэтому тоже присоединилась к обнимашкам. «Что? Что произошло?» – спросила жертва эксперимента, держась за голову. Кровь, она обратила внимание на свою окровавленную руку, где раньше был порез. «Что последнее ты помнишь?» – спросил я, отстранившись, пока моя милая помощница с медицинским образованием приступила к осмотру, проверяя пульс. «Ммм, вы пришли?» – я начал рассказывать об иллюзиях. «Нет, ты отказался и попросил рассказать о ревенантах, продемонстрировав заклинание». «Вспомнила. Сиди». Харли с легкостью пресекла вялую попытку вскочить. «Тебе сейчас вообще лучше не двигаться. Ты потеряла около литра крови. Хм, что ты делаешь?» Смущенно спросила брюнетка, когда моя спутница приподнялась и, аккуратно убрав прядь волос в сторону, коснулась губами лба иллюзионистки. «Температуру проверяю. На удивление все довольно неплохо, но на полу все же не стоит сидеть», выдала Харли вердикт, демонстрируя профессионализм, без единого пошлого намека. «Хех, вот только я прекрасно знаю свою помощницу, и все это сделано, чтобы усыпить бдительность жертвы. Иди сюда», я аккуратно поднял чародейку, словно принцессу, и перенес на диван, при этом разместив ее голову у себя на коленях. «Спасибо, так действительно лучше», поблагодарила она, прикрыв глаза и поглаживая кролика, которого не выпускала из рук. «О, прекрасно, я очень рад, что тебе лучше», с сарказмом произнес я. «Но может скажешь, какого хрена это было? Ты же могла умереть. Простите, что напугала вас, но вы просто не представляете, что произошло». Полностью расслабившись у меня на коленях, волшебница приступила к объяснению, но перед этим телепортировала к себе небольшую склянку, откуда, поморщившись, сделала хороший глоток, сказав, что это восстанавливающий тоник. Заклинание алмазного щита достаточно сложное и имеет довольно длительный каст даже для опытных магов. Для его успешного создания Затан не всегда приходится тянуть слова по слогам, чтобы успеть сплести основу. Я же продемонстрировал нечто невероятное. Даже если представить, что все эти дни я только и делал, что отрабатывал вспышку, то все равно сама мана должна привыкнуть к тому, что из нее пытаются создать определенную структуру. Например, чародейки, относящиеся к виду хамамаги, с предрасположенностью к подобным манипуляциям, потребовался почти год для выхода на подобную скорость. А тут какой-то левый мужик, пробудивший магию пару недель назад и при этом без огромного резерва, за счет которого можно было бы компенсировать медленную накачку, просто вбухав раз в 20 больше энергии, демонстрирует 3-секундный каст заклинания. Конечно же, подобный подход ее невероятно заинтересовал, но дело было не только в этом. Всю жизнь Затан не вдалбливали, что есть только одна энергия, мана, которая может немного отличаться по окрасу, и даже насыщать кровь для обхода некоторых ограничений, но я продемонстрировал, что жизненная энергия просто есть, и для ее появления не требуется никакой дополнительной конвертации. По словам иллюзионистки, никому просто в голову не приходило плести каркас из легкой и подвижной маны, а окончательную активацию проводить грубой тяжелой и ограниченной жизненной энергией. Слабосилки просто не задаются подобными вопросами, чтобы не тратить и так небольшие запасы на конвертацию, а состоявшимся магам это не нужно, из-за огромного резерва и уже выученных чар. Различных полуразумных магических существ в расчет также можно не брать. Они колдуют как умеют, иногда отращивая органы, облегчающие некоторые манипуляции. Скажем так, мое случайное открытие можно приравнять к получению нанопленки с помощью обычного скотча. Ау, за что? Чародейка возмутилась, когда я отвесил ей слабый щелбан. Зато, ты чуть не погибла. А если бы мы не смогли отыскать в огромной библиотеке заклинание целительства, или нашли, но я не смог бы его применить, перекрыв подпитку заклинания, или у меня не получилось бы передать прану. В конце концов, вдруг мы бы просто кинули тебя, получив доступ к знаниям, и пока ты медленно умирала, спокойно забрали бы себе ту же книгу по ревенантам. Зи, нельзя быть такой безответственной. Вы хорошие, ха-ха-ха. И чего ты расшумелся? Все же хорошо кончилось, отмахнулась она. Постой, ты сказал прану, а ведь это определение было у древних шумеров. Надо срочно провести парочку экспериментов. У меня упало забрало. Казалось, что все окружение окрасилось в красные цвета, и я поспешил выплеснуть свое негодование в наиболее щадящем, но при этом унизительном виде. Дура, шлеп, ай, идиотка, шлеп, ау, балбеска, шлеп, ай, да, хватит уже, я все поняла и больше не буду, взмолилась жертва экзекуции. Точно, точно, и заканчивай лапать мой зад. Я тебя не испепелила только потому, что ты мне жизнь спас, сказала покрасневшая Зи, прожигая меня сердитым взглядом. Хах, наверное, выглядим мы сейчас невероятно колоритно. Мужчина, одетый в уличную одежду с зелеными полосками, которые прекрасно дополнили кровавые разводы, держит на коленях раскрасневшуюся брюнетку, с оттопыренной пятой точкой и в костюме, словно из секс-шопа, тоже в крови, а все это великолепие снимает на смартфон белокурая красотка, закусив губу и плотно сдвинув ножки. Сюрреализма происходящему добавляет скачущий рядом абсолютно белоснежный кроль, которого неожиданно спихнули на пол. Ха-ха-ха-ха, я разразился смехом, избавляясь от стресса. Харли, потом можно будет отправить видео на какой-нибудь артхаусный фестиваль. Ха-ха-ха, ты снимала это. Волшебница тут же оказалась на ногах, но догнать верткую цель, полжизни посвятившую гимнастике, и при этом без использования магии, практически нереально. К тому же принятый тоник лишь убрал основные симптомы и до полного восстановления было еще далеко. Хорошо, сдалась хозяйка особняка спустя 3 минуты, устало развалившись на диване рядом со мной. Пусть видео будет у тебя, но не смей его никуда отправлять. Хи-хи-хи, я сохраню его для своей коллекции, моя помощница разместилась напротив, сияя невероятно довольной улыбкой. Когда все успокоились, я решил вновь поднять интересующий меня вопрос. Зи, так что насчет информации по ревенантам, Примечание к части. Святая святых, лад, лечение, лад, магическая библиотека, https://tl.ru и транслатион 21.10.22.792 JPG, глава 60, столкновение, хи-хи-хи, да что ты пристал с этими ревенантами, отмахнулась чародейка, окончательно развалившись на диване и при этом прижавшись ко мне, так, глазки блестят, щечки раскраснелись, да еще и слабый запах алкоголя присутствует. Зи, что это был за тоник, хих, восстанавливающий, ты такой классный, внезапно меня обняли, потеревшись головой, мне приятно твое внимание, ответил я, зарывшись пальцами в мягкие волосы, которые вернули родной насыщенный темный цвет, после вливания праны, но давай ты ко мне так же липнуть будешь, когда оклемаешься, а не под влиянием магической настойки, брюнетка никак не отреагировала, Зи, Хайрер, вместо ответа она тихонько всхрапнула. Аккуратно поднимаю ее личико и обнаруживаю, что кое-кто уснул. Хаем, ты же не против, если мы воспользуемся библиотекой? Зи, Зи, не против. Голотак, сонно пробормотала девушка, окончательно погружаясь в сон и больше никак не реагируя на осторожные попытки ее разбудить. Думаю, это было разрешением, произнес я, вставая с дивана и укладывая на свое место волшебницу. Солнце. Пошли с ревенантами разбираться. Эх, мистер Джей, такой шанс упускаем. Моя озабоченная помощница приблизилась и немного помяла грудь уснувшей иллюзионистки. Спящую все равно неинтересно трахать. Давай, давай, время не ждет. Я шлепнул Харли по жопке, придавая ускорение в нужную сторону. Одну секунду, блондинка оперативно отловила кроля и положила его рядом с хозяйкой, после чего мы вместе вошли под своды библиотеки. Голотак, выкрикнул я. Стоило мне пересечь порог и вновь заблокировать тростью дверь, опасаясь ее закрытия. Внезапно прямо перед нами из пола соткалась серебристая панель с отпечатком ладони. Так действительно удобнее, чем каждый раз спускаться вниз. Ревенанты, методы борьбы, запросил я необходимую информацию, приложив руку к символу и создав импульс магии. Книг было около сотни штук, но после отсева незнакомых языков, осталось всего 15. Находились они в разных частях библиотеки, поэтому мы разделились, отправившись на их поиски и договорившись встретиться внизу у кресел. Вопреки клише из ужастиков, сами подумайте. Магическая библиотека в мрачном старинном особняке, расположенном рядом с кладбищем, мы спокойно встретились, найдя все необходимое и даже больше, поскольку моя спутница притащила дополнительную литературу, которую планировала изучить. С тяжелым вздохом, захлопываю последний объемный том, погружаясь в размышления. 4 часа пролетели, словно один миг, настолько сильно я увлекся чтением, и, к сожалению, итог моего занятия был не слишком утешителен. Во-первых, сами по себе ревенанты, это глубоко несчастные создания, которые вынуждены бродить по земле в поисках своего убийцы или убийц. Во-вторых, пока жив их обидчик, они просто не в силах уйти в серые пределы, откуда после очистки отправиться на перерождение, и подобное существование для обычной души является настоящей пыткой. В-третьих, материальная оболочка, к которой привязывается дух, мало того, что становится невероятно прочной и способной к регенерации, так еще, по сути, не сильно важна. В случае даже ее полной аннигиляции, мстительный дух просто создаст себе новое тело. Конечно же, это происходит не мгновенно, и может занимать десятки лет, но, в итоге, новосозданное вместилище будет в несколько раз крепче и сильнее, чем предыдущее. Чем-то подобный механизм напоминает перерождение оригинального Думсдея, что заставляет серьезно задуматься, а еще мне становится ясным, почему Гранди из воспоминаний старого мира выглядел как огромный монстр под 5 метров, сильно отличаясь от своих старых ориентировок и от того, как его изобразил Глиноликий. Оживший мертвец просто получил левелап после гибели от рук зеленого фонаря. Ревенант напоминает робота с удаленным управлением. Можно сколько угодно уничтожать его, но пока жив оператор и цел завод, что в данном случае одно и то же, это практически бесполезно и даже в какой-то степени вредит. Зная все это, я понимаю, почему Зи не хочет убирать пропитанные энергией старые кости с соседнего кладбища. Восставший мертвец с прокачанным доспехом будет в сотни раз опаснее, и далеко не факт, что получится его быстро упокоить даже с использованием драконьей жилы. По итогу, я вижу только 2 варианта развития событий. Первый – убиваю всех причастных к смерти Гранди, что по понятным причинам вновь отправит меня в стан суперзлодеев. Второй, уничтожаю тело Гранди, но при этом болотная тварь не дает мне пользоваться купленной землей, а может еще и вредить начнет, поскольку в сделке было четко сказано, упокоить бессмертного. Ну и третий, вообще не вмешиваюсь, позволяя совсем справиться быцу, когда чудовище придет в город. Последний вариант даже предпочтительнее, потому что монстр, как любой порядочный мертвец, имеет нормальную уязвимость лишь к освещенному оружию, светлой магии и сильному огню, а из набора юного борца с нежитью у меня есть только последние, к тому же все равно придется тратить время и материалы на создание кучи напалмовых гранат. Чудесно, мистер Джей, вопросительно произнесла моя милая помощница, отрываясь от изучения метаморфизма, если судить по названию на обложке. Для выполнения сделки нужно грохнуть Болтонов, Париша и Винслоунов. Другого варианта я пока не вижу. Отлично, когда приступаем? А то до затмения осталось не так много времени, и Париша еще надо будет найти в другом городе. Временами забываю, что Харли тот еще милый монстрик. Не хочу, чтобы Бетс опять за мной гонялся, да и в одиночке лечебнице сидеть не очень весело. С Эйви видеться будем реже, а Бабс вообще прекратит общение. Харли загрузилась. А может им стоит сменить фамилии? Предложила она после долгих раздумий и моего краткого пересказа содержимого прочитанных книг. Сомневаюсь, что все так просто, но попробовать можно, мысленно ставлю галочку. Ты сможешь приготовить препарат с отложенным сроком действия, который отправит человека в летаргический сон. Если нужна смерть, то не пойдет. Тут только кома может быть прокатит, причем глубокая, а это немного другое состояние, да и выйти из нее без помощи грамотного специалиста и специального оборудования практически невозможно. Мы вновь погрузились в молчание, обдумывая варианты. Отлично, вы здесь. Царящую тишину нарушил голос, выходящий из дальнего ответвления волшебницы с моей тростью в руках. Джей, на будущее, при открытии двери просто говори этаж. Выход потом будет вести туда же, откуда заходишь, если ничего не уточнишь при повороте ручки. Спасибо, поблагодарил я, когда мне вернули гаджет, тут же убирая его в пространственный карман. Ерунда, иллюзионистка немного зарделась, садясь в свободное кресло. Извините, Тоник довольно сильно бьет по мозгам. Хах, мы все понимаем, я подмигнул. Зи, ты случайно не в курсе, как можно вогнать человека в кому? А тебе зачем? Для прямых потомков убийц Соломона Гранди, кивок в сторону стопки зловещей макулатуры. Чародейка поморщилась, прочитав название первой попавшейся на глаза обложки, но затем в ее глазах вспыхнуло любопытство. А ведь это может сработать. Хм, если без магии, то кому можно обеспечить хорошим ударом по голове, а если с магией, то с помощью зелья связи с духами, ответила волшебница после недолгих раздумий. Мне кажется, или она немного недолюбливает основателей города, с этого места поподробнее, пожалуйста, чувствую, это именно то, что надо. Магическое зелье, лет 500 назад с его помощью различные шаманы выходили в астральный план для общения со своими покровителями, но сейчас есть более простые методы. Кстати, Гранди вам все же придется добивать вручную. Раз он вскоре возродится, значит уже есть привязка к новому телу. Ты согласна помочь нам? Я просто изготовлю зелье. Конечно, лучше заставить вас его варить, но не дай создатель вы что-то в рецепте напутаете. Ты такая хорошенькая, когда изображаешь надменность. Блондинка чуть ли не телепортировалась к чародейке, обняв ее, почти как Эйви. Заканчивай нежности. Мне это совершенно не нравится, сурово произнесла волшебница, не делая попыток вырваться. Все, отпускай, мне еще зельем заниматься, а это долго и муторно. КХМ Цундири КХМ, прокашлял я в кулак, наблюдая за девушками. Ты что-то сказал? На меня уставились с подозрительным прищуром. Ничего, спасибо за помощь, Зи. Солнце, пошли, не будем мешать, сказал я, отрывая зад от очень удобного кресла и разминая ноги. Все же 4 часа практически в одной позе даже с усиленным телом не проходит бесследно. Эй, я же вас не выгоняю, вскинулась хозяйка особняка, думая, что обидела, но мое желание уйти было связано с совершенно другим. Сегодня я планировал навестить Лероя в надежде на еще одну продуктивную тренировку, а то старик скоро свалит в Китай, и останется один умник без адекватного спарринг-партнера, поскольку на быца мне точно не стоит рассчитывать. Хах, учту, но мне в любом случае надо к знакомому в гости заскочить. Я поспешил успокоить иллюзионистку. Ой, а я хотела посмотреть, как волшебное зелье готовит, Харли посмотрела на меня грустными печальными глазами, словно я какой-то тиран и изверг. «Милая, никто не заставляет тебя следовать за мной хвостиком, если хочешь, то оставайся. Это даже хорошо, поскольку такие знания точно лишними не будут. Тебе ключи от машины оставить? Не стоит, мистер Джей, я лучше на такси». «Отлично». Частично разобравшись с одной из проблем, точнее наметив пути ее решения, я страстно поцеловал на прощание Харли, посоветовал Зине проводить опасные магические эксперименты на себе, по крайней мере, безнадежных и проинструктированных людей рядом, после чего покинул территорию теневой вершины, направившись в сторону оставленного авто. Идя по Джефферсон-стрит, я связался с Лероем и договорился о встрече. Наверное, это стоило сделать до ухода из особняка, но я бы в любом случае нашел себе занятие, если бы пожилой негр был сегодня занят. Химчистка отработала на все 100, и теперь салон Астана мог похвастаться идеальной чистотой, словно с конвейера. Даже не хочется теперь ехать в сторону доков из-за царящего там запаха рыбы. Ладно, как обычно, оставлю тачку на какой-нибудь закрытой платной парковке в нескольких кварталах от точки назначения, а дальше пройдусь пешком. Я выехал на широкую улицу, встраиваясь в поток машин. Управление транспортным средством не мешало мне продолжать планировать будущую операцию, но сколько бы я ни размышлял, не мог придумать автоматический метод для доставки зелья, значит, придется все делать вручную и за определенное время, поскольку волшебная жижа действует лишь 2 часа. На очередном светофоре местному поисковику ушел запрос о количестве целей и месте их проживания. Ну, хоть здесь что-то хорошее. Болтоны и Винслоуны имеют всего по 2 члена семьи, а Париши вообще одного, но последние, точнее последний, сейчас живет в пригороде Нью-Йорка, куда точно придется отправлять Харли или договариваться с Бабс. Хаем, а может припахать суперизвращенца, у него должно быть полно техники, которая позволит ему туда добраться, а затем оперативно вернуться и подсобить с уничтожением Гранди. Вскоре я оставил машину на парковке и направился к дому крепости Марты, где снимает комнату Лерой. Стрелка часов только-только достигла 7 вечера, поэтому район сейчас был условно безопасным, особенно, если не соваться в переулки.